24. Музей привидений. Над водами Тибра образовался один поистине парижский уголок. Глядя сквозь ветви платанов через мост Кавур на стрельчатое белоснежное здание, трудно не перенестись мысленно на берега Сены. Церковь напоминает классические готические соборы Франции, но в миниатюре. Острые шпили, витраж, роза, тонкая резьба. Конечно, это не настоящая средневековая готика, а архитектурные фантазии в готическом стиле, снова вошедшем в моду в XIX веке. Храм Святейшего Сердца Христова за упокойной мессы был заложен в 1894 году под руководством марсельского настоятеля Виктора Жуэта. На его строительство ушло более 20 лет. Архитекторы вдохновились образами французской готики, но римляне все равно окрестили проект мини-копии Миланского собора. Свое итальянское роднее. Да и соседями по другую сторону Альп у жителей Апеннинского полуострова вечное соперничество. Было бы слишком банально назвать это место уникальным только из-за нетипичной для Рима архитектуры. Подлинная тайна скрывается внутри. 15 сентября 1897 года на стройке церкви вспыхнул пожар. Неожиданно и беспричинно, уничтожив месяцы усилий архитекторов. Когда пламя стихло, падре Виктор Жуэт обнаружил на стене за алтарем странный узор из сажи. Он напоминал человеческое лицо, искаженное страданием и криком. Священник, увлекавшийся изучением паранормальных явлений, был точно уверен, это не случайность и не огненные причуды. Жуэт предположил, что душа из потустороннего мира пыталась выйти на контакт с живыми, чтобы попросить о помощи. Сейчас в церкви есть фото того узора на саже. Действительно пугающее зрелище. Речь шла не о простом привидении. Еще в XV веке папский декрет «Летантор Каэли» утверждал, души усопших очищаются от грехов в чистилище. Их вина облегчается посредством благих действий живых верующих, таинства мессы, молитвы, пожертвования и прочих проявлений благодетели, согласно учению церкви. В переводе это означает следующее. Умершие не в состоянии самостоятельно отмолить свои грехи, совершенные при жизни. В рай с таким послужным списком не берут, поэтому души отправляются в чистилище, проводить работу над ошибками и размышлять над своим поведением. Сроки варьируются в зависимости от тяжести прегрешений. Чтобы ускорить процесс, усопшие являются в мир живых и оставляют им знаки, привлекая внимание, огненные отпечатки ладоней на книгах и одежде, в виде голосов или во сне. Так они просят помочь им отбыть наказание побыстрее, отслужив мессу в их честь, отмолив грехи умершего или совершив другие благие дела во имя его спасения. У католиков есть для этого специальное понятие – суфражио. Не случайно оно включено и в название церкви. Несмотря на попытки Ватикана пресечь интерес к теме паранормальных явлений и спекуляцию на вере прихожан, к XIX веку ситуация вышла из-под контроля. В комическом сонете поэта Джоакино Белли герой отправляется в одну из римских церквей, где совершались сделки по освобождению душ из чистилища за фиксированную плату. Одна служба, одна душа, стоимость один скуда. Не найдя целые монеты за мессу по своему отцу, персонаж предлагает священнику половину, вызывая его негодование. Дон Марчелло на забористом римском диалекте ругается: «Неужто душа должна попасть в рай за даром? Нет, так не пойдет, мой драгоценный». В другом сонете Белли снова иронизирует над платным отмыванием душ. Прихожанин заказывает мессу по усопшему родственнику. Священник с готовностью ее устраивает аж на главном алтаре церкви. Душа на радостях проскальзывает в рай. Но когда священник лезет в карман за оставленной клиентом монетой, выясняется, что она фальшивая. Громко ругаясь, он обращается к Богу с протестом, и тот возвращает душу с позором обратно в чистилище. Острый на язык был поэт, ничего святого. Тем временем падре Жуэт искал подтверждение своей теории по всей Европе, собирая вещественные доказательства и истории очевидцев, столкнувшихся с проявлениями душ усопших. Он побывал в родной Франции, Бельгии, Австрии и Германии. Одних только огненных отпечатков набралось более 300. Но падре сохранил только десяток самых убедительных. Увлекательное турне продлилось 15 лет. Жуэт вернулся в Рим, нагруженный артефактами, чтобы разместить жутковатую коллекцию в новой церкви. Для простоты повествования я называю его «музеем привидений», но вы уже, наверное, поняли, что смысл тут гораздо глубже. Удивительно, но выставка все еще на месте, хотя и в несколько урезанном объеме. Некоторые из находок Падре Святой Престол оценил как чересчур неправдоподобные. В небольшом помещении ризницы, справа от алтаря в стеклянных витринах на стенах, собраны экспонаты из путешествий Виктора Жуэта. Фото, книги, фрагменты одежды. На карточках есть пояснение о каждом предмете. Например, молитвенник с огненным отпечатком пальцев принадлежал Жозефу Штитцу из Лотарингии. В 1838 году, прочитав пару страниц, он отчетливо почувствовал дуновение холодного ветра, как будто с ним в комнате находился кто-то еще. Невидимая рука оставила след на бумаге, и одновременно прозвучал голос недавно умершего брата Жоржа. Тот упрашивал отслужить по нему мессу, чтобы его душа не металась в небытии слишком долго. Похожий случай произошел в Бельгии в 1789 году. Жозеф Лелё две недели слышал странные шумы в доме, пока в последнюю ночь не явился призрак его матери, скончавшейся 26 лет назад. Привидение, пылая огнем, раскритиковало безвольный образ жизни сына и напомнило о необходимости молиться за ее душу. Для пущего эффекта покойная матушка оставила огненный след пальцев на рукаве его рубашки. Запуганный сын настолько боялся разозлить маму, что подался в священники, основал свой орден и даже умер в святости. Аналогичные эмоции испытала Маргарита де Мерле из Меца, Франция, когда в 1814 году к ней явилась усопшая уже 30 лет как свекровь. У последней был конкретный запрос – совершить в ее честь паломничество в монастырь в Мариентале, Германии. Путь не близкий, но Маргарита не осмелилась спорить с призраком. После удовлетворения просьбы, привидение свекрови вернулось с благодарностью, оставив уже знакомый выжженный отпечаток ладони на книге. Верить в эти легенды или нет? Решать вам. Как бы то ни было, музей в церкви Святейшего Сердца Христова — нетривиальный уголок в вечном городе для любителей страшилок.